Глава 11. Свят Георгий в обое, на лихом сидит коне, держит в руце копье, тычет змия в жепие. Эта тощая востроносая дамочка была древнейшей приятельницей Алисы, кажется, еще в детском садике на горшочках рядом сидели. Тянула свое зрелое девичество в компании с престарелой своей матушкой неподалеку от нашего жилища и частенько забегала к нам пошушукаться насчет районного начальства, а, покончив с этой волнующей темой, уединялась с Алисой в нашей спальне, где и предавались они, как я понимаю, специфическим разговорам, не предназначенным для грубых мужских ушей. Не могу сказать, чтобы она мне была противна, так иногда смешила и слегка раздражала. Сплетенки ее временами были интересны, а уж в тот вечер я слушал ее в оба уха, стараясь не пропустить ни слова. Да и как было не слушать? Началось с того, что сразу после обеда в свой кабинет быстрым шагом проследовал сам первый, за ним по пятам кнут, а за кнутом, едва не наступая ему на задники, этот самый, который так подвел нас с газетой, Волошин. Представляете, я его едва узнала, только по этой его черной повязке на глазу. Лысый, как чайник, физиономия голая, смотреть неловко, честное слово, и глаз сверкает. Поистине бог шельм уметит. В приемной уже дожидались трое посетителей, все директора совхозов. Они было вскочили, но первый поприветствовал их взмахом руки и бросил на ходу «Сидите, товарищи», и дверь в кабинет закрылась. Как и о чем происходил у них там разговор за закрытой дверью, секретарша не знала. Минут через 10 дверь распахнулась, и в приемную вышли сначала Волошин, и почти сразу за ним кнут. Волошин остановился у стола секретарши и оперся на его край рукой без пальца. Кнут двинулся к выходу в коридор, но приостановился возле Волошина и произнес громко: «Вот так, Волошин, а будешь трепыхаться, возьмемся за тебя по-настоящему, тогда взвоешь». Сказавши это, он обычной своей неторопливой походкой пересек приемную и удалился. В приемной воцарилась тишина, посетители старательно отводили глаза от Волошина. Секретарша принялась перебирать какие-то бумаги. Ей-богу, товарищи, не знаю даже какие. Всегда мне в таких ситуациях ужасно неловко. 20 лет там служу, а привыкнуть, ну, никак не могу, представляете? И тут раздался звонок, призывающий ее в кабинет. Она вскочила. Тут надо отметить одно обстоятельство. Кнут известен был в райкоме тем, что вечно забывал закрывать за собой двери. Вот и тут дверь в кабинет он за собой только прикрыл, оставив изрядную щель, а дверь в коридор оставил нараспашку. Итак, секретарша на звонок вскочила и вдруг увидела, что один из посетителей уставился на Волошина дикими вытаращенными зенками и откинулся на спинку стула, загородившись портфелем. Она тоже взглянула на Волошина и ужаснулась. Он был синий, товарищ, представляете? Синий, как покойник. Глаз его налился кровью. Лысая голова втянулась в плечи, лысина покрылась обильным потом. Губы искривились, он прошипел несколько омерзительных слов, и его всего перекосило. По словам секретарши, у нее от ужаса потемнело в глазах, будто тьма рухнула. И в этот самый момент из коридора послышался грузный грохот, словно упало что-то тяжелое и объемистое, и кто-то хрипло завопил, и совершенно как эхо из кабинета первого донесся пронзительный визг. В коридоре затопали и заголосили, а дверь кабинета распахнулась, и в приемную буквально вывалился наш первый. Он прижимал ладонь к щеке, между пальцами бойко стекали густые красные струйки. «Врача!» — пробормотал он. «Немедленно! Врача!» Его качнуло. Посетители, оправившись от столбняка, кинулись к нему и, втащив обратно в кабинет, уложили на диван. Секретарша оказалась на высоте, выхватила из шкафчика полотенце, смочила из графина и наложила на пораженную щеку. Затем, приказав посетителям держать и прижимать этот компресс, кинулась к телефону. И представьте, товарищи, в скорой уже знали, машина уже выехала. Конечно, никакой мистики не случилось, а скорую вызвали минуты раньше для кнута, который сверзился с лестницы. А с первым случилось такое несчастье. У него был любимый красно-синий карандаш, толстый, всегда остро заточенный с обоих концов. Когда Волошин и кнут удалились, он взял этот карандаш, чтобы сделать пометки в перекидном календаре. И тут ему вдруг стало дурно. Он еще успел дать звонок, секретарше потерял сознание и упал лицом вперед, и карандаш пропорол ему щеку насквозь. «Хорошо, что не в глаз», — простодушно присовокупила наша старая дева. Если судить по одновременности шумов и криков, донесшихся из коридора и кабинета, кнут пострадал в те же самые секунды. Он неторопливо поднимался по лестнице на третий этаж, снисходительно с кем-то беседуя, вдруг замолк на полуслове, слабо помахал руками и покатился по ступеням вниз. Набежали врачи и санитары, прибыли чины из всяких органов, начались расспросы и допросы. В общем, кутерьма получилась страшная. Да и то сказать, буквально в одну секунду вышли из строя два руководителя райкома. Тут, дорогие товарищи, забегаешь. «А что случилось с Волошиным?» — спросил я, когда она, отговорившись, погрузила свой остренький нос в чайную чашку. «С Волошиным?» — переспросила она с удивлением. «А что с Волошиным?» «Ну, как же, он же был в приемной, когда началась вся эта, как вы говорите, кутерьма. Вы же рассказывали, синий, как покойник, весь в поту. Он тоже свалился, ему-то оказали помощь?» Секретарша поставила чашку и поглядела на меня, затем перевела взгляд на Алису. «Ну, а откуда я знаю? Я о нем тогда и думать забыла. Все кричат, бегают, кровь хлещет. Если он и свалился, то отлежался, надо думать. А может, и его врачи пользовали, откуда мне знать? Не до него нам там было, товарищи дорогие». Мысль о том, что Волошин тоже претерпел в этих странных обстоятельствах, не вызывала как будто сомнений, хотя смутная идея совершенно иного толка и возникла тогда же в голове моей. Такой уж одиозной фигурой представлялся мне Ким. Но идея эта была поистине сумасшедшей, и я поспешно погасил ее, едва она вплыла в мое сознание. «Ладно, барышни», — произнес я, поднимаясь, — «вы здесь чирикайте и развлекайтесь, а у меня еще срочные дела». Я ушел к себе и позвонил на работу. Дежурный врач оказался полностью в курсе и вовсю кипел ядовитейшим сарказмом. Еще бы, одним махом два секретаря. Террористы не дремлют, шашки наголо, скальпели на изготовку, примкнуть к листеры. Наш славный первый взялся за специально оборудованный карандаш, мгновенно отключился и очнулся с карандашом в щеке. Еще и правый клык расшатал. Проверить карандаш на ядовитость, а пролитую на боевом посту кровь на содержание алкоголя. Доблестный кнут давал на лестнице руководящие указания некоему замухрышке завклубом, был оглушен порцией нервно-паралитического газа и очнулся на нижней ступеньке со сломанной ключицей и фингалом во лбу. Фингал явно экспортный по спецзаказу. Оба пострадавших тщательно обслужены нашей передовой медициной. Рана на щеке зашита, рука на перевязи, фингал оставлен дышать свежим воздухом. В настоящее время они сидят или лежат по домам. Больницу навестил некто компетентный. Понюхал, поспрашивал и удалился с физиономией, на коей явственно читалось, что дело здесь нечисто. «Ким Волошин?» «Да, упоминался». Мало того, создалось впечатление, что с точки зрения компетентного товарища он столбом возвышается над кучей прочих свидетелей. В больнице не появлялся, куда делся, неизвестно. Кажется, его разыскивают. И беда не приходит одна. Недавно позвонил хмырь, заведующий райторговским складом, и сообщил, что тоже чувствует себя неважно. происками идеологических врагов, посажен на гвоздь, порвал брюки, а может и не только брюки, а может и совсем не брюки, послана скорая помощь. В таком духе дежурный, бывший Вася Кот и бывший врач скорой, мог продолжать до бесконечности, но я ему мерволил, потому что врач он был талантливый. Я обозвал его пустобрехом и положил трубку, и буквально через минуту мне позвонил главный. Его, конечно, уже известили. «Совпадения случаются, Алексей Андреевич», — рассудительно объяснил он мне. «Двоих накрыло одновременно, хотя бы и таких значительных лиц, то ли бывает. А помните, в прошлом году на стадионе подломилась сгнившая скамья? Тогда разом пятеро покалечились. Знаю, райком не стадион, и все же не будем паниковать, Алексей Андреевич, не будем впадать». Ну, я и не паниковал. Но оказалось, что я не люблю совпадений. Утром выяснилось, что и Моисею Наумовичу совпадение не нравится. Расспросив меня в подробностях, он некоторое время молчал, тихонько трубя через губу. Потом проговорил угрюмо: «Все-таки жаль, что нельзя поговорить с этим Волошиным». Впрочем, вскоре выяснилось, что с Волошиным говорили. «Мы бы об этом не узнали, если бы не С. Тогда еще лейтенант милиции, тот самый, по милости которого я сейчас сижу за машинкой. Он довольно регулярно полеживал у меня по поводу своего маленького сердца. Хороший был парнишка, благожелательный и в меру доверчивый. И завоевал он меня тем, что охотно развлекал криминальной хроникой Ташлинска. Так вот, через несколько дней после событий в райкоме он явился ко мне на чекап. Получил обычные уколы в обе ягодицы и сообщил по секрету, что компетентным товарищам все же удалось разыскать Кима в тот же вечер. Он сидел у себя дома, пил с соседом бормотуху и ругался по-черному. Непрошенным гостям он объявил, что ежели секретарей стукнуло, то по заслугам, есть Бог на свете, а вот за что стукнуло его, Кима, он не знает и считает это упущением. Еще из беспорядочной этой беседы выяснилось, о чем шел разговор. Ким потребовал от райкома извинений за незаконное увольнение из газеты, восстановление на работе и денежной компенсации за вынужденный прогул. Ну и, конечно, где залез, там и слез. А в скором времени случилась собачья бойня.